пыль в глаза. Разумеется, это была ложь. Благословенный Ларгар не сразу вернулся на территорию Империума. Для того, чтобы доставить примарха обратно к главной флотилии, был выбран один из кораблей-разведчиков. И на каждой палубе де Профундис в честь отбывающего Уризена прошли торжественные мероприятия. И все это было ложью. Я присутствовала при прощании примарха с его сыновьями, Аргелталом и Ксафином, и вместе с новыми лидерами Гал Ворбак отправилась в более безопасные просторы. Тем временем Ларгар странствовал той дорогой, что Ингетель избрал для своих детей. Ларгар постарался ввести в заблуждение Кустодис, а сам направился в Око. Его последние слова, обращенные к Аргелталу, никогда не изгладятся из моей памяти. Не только из-за событий, которые они за собой повлекли, но и из-за того, что они сделали с моим другом, из-за того, как они его изменили. «Донеси истину до Корфаэрона и Эриба. Они будут править легионом в мое отсутствие, и им предстоит распространять истинную веру во тьме империи моего отца. Я скоро вернусь к ним». Ксафин поклялся, что не подведет своего примарха. Аргелтал этого не сделал. Он заговорил таким мягким голосом, что от него разрывалось сердце. «Мы еретики, отец!» Ларгар мелодично рассмеялся. «Нет, мы спасители. Все ли готово?» «Да». «Странствуйте без меня повсюду. Только держите Кустодис подальше от имперских ушей. Стоит вам вернуться в стабильный космос, как они восстановят астропатические контакты с Террой. Если мой отец узнает, что мы так близко подобрались к краю галактики, он может заподозрить нас в том, что мы отыскали правду. И одного лишь подозрения будет достаточно, чтобы погубить легион. Я не могу оставаться здесь и блокировать голос их излюбленного астропата. Найди выход, Ксафин. Загляни в обнаруженные на Кадии тексты. Описанные в них ритуалы должны содержать ответ. Как прикажешь, мой лорд. Аргелтал, сторожевые псы должны остаться в живых. Они могут стать шансом выиграть эту войну без кровопролития, но заставь их молчать. Отдав этот первый из тысячи предательских приказов, примарх перешел на свой корабль и покинул нас. Его видения в Оке стали предметом нескончаемых рассуждений. Многие недели после его отбытия ко мне приходили несущие слово, измученные сновидениями, которые не желали рассеиваться даже после пробуждения страдальцев. Кровная связь между Аврелианом и его сыновьями, несомненно, была очень сильной. И то, что представало перед взором Ларгара, пугающими отголосками, являлось в снах его детям. Ксафин пересказывал мне почти все свои сны, тогда как Аргелтал хранил молчание. Капеллан говорил с лихорадочной поспешностью, словно обычный шепот мог проникнуть сквозь стены моей скромной каюты и достичь ушей примарха на другом конце галактики. Он рассказывал, что видел Ларгара, идущим по поверхности миров, где океаны бурлят кипящей кровью, а над изумительными городами из лязгающей черной стали нависало темное небо. Говорил и о целом легионе, закованном в алую броню Гал Ворбак, и ведущем сражение перед вратами Золотого Дворца. Но наиболее красноречиво он описывал, как мир за миром гибнет от оскверняющего прикосновения когтей чужаков. Он клялся, что это падение Империума, безбожной империи, которую захлестывают волны нечеловеческих захватчиков. Только вера спасет человечество от пророчеств судьбы. Только преклонение великим силам, обитающим в Варпе. Возможно, это были уроки, преподаваемые Ларгару, пока его сыны возвращались, чтобы распространить вести по остальным флотилиям. Кадию объяло пламя, как мы все и предполагали. Племена были истреблены по личному приказу Аргелтала, и мир погрузился в молчание, готовый к приему будущих колонистов. Новый магистр никогда не просил у меня за это прощения, как не просил утешения после убийства Вендаты. Я люблю его больше всех остальных, но не только за спасение своей жизни. Еще и за то, что, оскверняя душу такой чернотой, он тщательно скрывает свой стыд и чувство вины. Тайные грехи, которые могли спасти или погубить нашу расу, не смогли его сломить. Мне кажется, что единственной ошибкой, которую он совершил, было сближение с командиром Кустодис, Аквилоном. Но и это покаяние было в духе Аргелтала. Он стал братом тому человеку, которого, как он знал наверняка, ему рано или поздно придется предать. Отрывки из паломничества Кирены Валантион.